Глава 17. Достижение независимости. Родители сознательно или бессознательно с рождения учат детей, как себя вести, о чем думать, что чувствовать и воспринимать. Освободиться от этого влияния нелегко, потому что оно глубоко укоренилось и совершенно необходимо для биологического и социального выживания в первые 2 или 3 десятилетия жизни. Такое освобождение возможно только тогда, когда индивидуум начинает независимую жизнь, то есть становится способен на осознание настоящего, спонтанность и близость, и понимает, что именно из родительского наследия хочет сохранить. В определенный момент жизни он принимает решение, как будет адаптироваться к родительским наставлениям. Адаптация представляет собой последовательность решений, которые можно отменить, поскольку при благоприятных обстоятельствах решения могут стать обратимыми. Следовательно, достижение независимости заключается в освобождении от всего необязательного, от того, что обсуждалось в главах с 13 по 15. И такое освобождение никогда не бывает окончательным. Происходит постоянная борьба со стремлением повернуть назад. Прежде всего, как поясняется в 13 главе, необходимо отбросить племенные или семейные традиции, как в случае с жителями деревни на Новой Гвинее, описанными Маргарет Мид. Потом освободиться от влияния родителей, а также от влияния социального и культурного окружения. То же самое относится к требованиям современного общества в целом. Затем полностью или частично нужно принести в жертву преимущество, которое дает непосредственное социальное окружение. Затем нужно отказаться от всех преимуществ и вознаграждений, какие дает поведение брюзги или ничтожества, и которые описаны в главе 14. Вслед за этим индивидуум должен добиться личного и социального контроля, так чтобы все классы поведения, описанные в приложении, стали для него предметом свободного выбора. Тогда он способен на свободные от игры взаимоотношения, описанные в главе 15. В этот момент он может развить свои способности к независимости. В сущности, вся процедура сводится к дружескому разводу со своими родителями и с другими родительскими с прописной буквы, влияниями, так чтобы родители могли время от времени приезжать в гости, но больше не могли бы господствовать.